Рыцарь вздрогнул, как будто пронзенный стрелой. Однако он подавил волнение, говоря себе, что тут простая случайность, и эпизод этот показался ему необычным только благодаря тому, что нарушил монотонность движения монахинь. Однако, когда процессия начала в третий раз обходить вокруг часовни, его взгляд и мысли неотступно следовали за той послушницей, которая уронила бутон розы. Нельзя было заметить каких-нибудь особых черт в ее облике. Ее походка, лицо и фигура ничем решительно не отличались от других. Тем не менее, сердце Кеннета забилось, как пойманная птица, рвущаяся из клетки, как бы желая внушить ему, что послушница во втором ряду справа дороже для него не только всех присутствующих, но и вообще всех женщин на свете. Романтическая любовь, столь дорогая рыцарскому духу, прекрасно уживалась с не менее романтическими религиозными чувствами. И эти чувства не только не мешали друг другу, но скорее даже усиливали одно другое. И он испытал светлую радость волнующего ожидания, граничащего с религиозным экстазом, когда ждал вторичного знака со стороны той, которая бросила ему розу. Его охватила дрожь, пробежав от груди до кончиков пальцев. Хоть и немного времени понадобилось процессии, чтобы совершить третий круг, но время это показалось ему вечностью. Наконец, та, за которой он следил с таким благоговейным вниманием, приблизилась к нему. Когда она в третий раз проходила мимо колена преклоненного крестоносца, прелестная ручка мелькнула среди складок покрывала, и опять бутон розы лег к ногам рыцаря Леопарда. Этот второй знак не мог быть случайностью. Не могло быть случайным и сходство этой промелькнувшей перед его взором прекрасной женской руки с той рукой, которой однажды коснулись его уста. Целуя ее, он поклялся в верности ее прекрасной обладательнице. И если бы потребовалось еще одно доказательство, то этим доказательством было сверкание рубинового кольца на белоснежном пальце. Да, то была дама его сердца. Но неужели она здесь, в далекой дикой пустыне, среди девственниц, живущих в этих диких местах и пещерах, чтобы тайно выполнять христианские обряды, не смея никому их показывать? Неужели он видит все это наяву, а не во сне? В то время, как эти мысли проносились в голове Кеннета, процессия медленно уходила в двери, через которые она вошла в часовню. Наконец, и та, от которой он дважды получал знаки внимания, тоже прошла мимо, но, проходя, хотя слегка, но все же заметно, повернула голову в ту сторону, где он стоял, как изваяние. Последнее колебание складок ее покрывало, и все исчезло. Как только последняя монахиня перешагнула через порог, и дверь с шумом захлопнулась, голоса поющих монахинь смолкли. Огни в часовне сразу же погасли, и Кеннет остался во тьме один. Но одиночество, мрак и непонятная таинственность происходящего — все это было ничто в сравнении с призрачным видением, которое только что проскользнуло мимо него, и знаками внимания, которыми он был награжден. Ощупать пол в поисках бутонов, которые она уронила, прижать к губам, припасть губами к холодным камням, по которым ступала ее нога, предаться сумасбродным поступкам, порожденным сильными чувствами, которыми иногда охвачены люди, все это доказательство и следствие страстной любви, свойственной любому возрасту. В те романтические времена, Охваченный любовным экстазом, рыцарь не мог и помышлять о том, чтобы следовать за предметом своего обожания. Она была для него божеством, которое удостоило показаться на мгновение своему преданному почитателю, чтобы вновь исчезнуть во мраке своего святилища, подобно тому, как яркая звезда, блеснув на мгновение, вновь окутывается мглой. Все действия, все поступки его дамы сердца были в его глазах деяниями высшего существа, за которым он не смел следовать. Она радовала его своим появлением или огорчала своим отсутствием, воодушевляла своей добротой или приводила в отчаяние своей жестокостью, повинуясь лишь собственным желаниям. А он подвигами стремился превознести ее славу, посвятив служению своей избраннице преданное сердце и меч рыцаря и видя цель своей жизни в исполнении ее приказаний. Таковы были законы рыцарства и той любви, которая была его путеводной звездой. Он никогда даже не слышал голоса своей дамы сердца, хотя часто с восхищением любовался ее красотой. Она вращалась в кругу, к которому он по своему положению мог лишь приблизиться, но в который не мог войти. Хоть и высоко ценились его воинское искусство и храбрость, все же бедный шотландский воин принужден был лишь изредка поклоняться своему божеству. Но разве гордость женщины, как бы высокомерна она ни была, способна скрыть от ее взора страстное обожание поклонника, на какой бы низкой ступени он ни стоял? Она наблюдала за ним на турнирах. Она слышала, как прославляли его в рассказах о ежедневных битвах. И хотя ее благосклонности добивались графы, герцоги и лорды, ее сердце бессознательно стремилось к бедному рыцарю спящего леопарда. Когда она смотрела на него и прислушивалась к тому, что о нем говорили, любовь, тайком прокравшаяся в ее сердце, становилась все сильнее. Когда Эдит отдала себе отчет в своих чувствах, также носящих рыцарский отпечаток, как и подобало девушке, близко стоящей к английскому трону, были моменты, когда ее чувства любящей и любимой женщины начинали роптать против ограничений придворного этикета. И тогда она готова была осуждать робость своего возлюбленного, который, по-видимому, не решался его нарушать. Невольно у нее зародилась мысль, что она сама должна переступить порог недозволенного хотя бы кончиком своей прелестной ножки. Она надеялась, что сможет придать храбрости своему сдержанному и робкому поклоннику, если в знак своей благосклонности позволит ему коснуться устами бантика на ее туфельке. Нет ничего удивительного в том, что в светлых, прекрасных глазах Эдит отразилось нечто такое, что можно было отнести к проявлению ее благосклонности, и, несмотря на свою ревнивую бдительность, она все же чем-то проявила свое расположение. Иначе как бы мог Кеннет так быстро и с такой уверенностью распознать ее красивую руку, лишь два пальца, которые виднелись из-под покрывала? Или как он с такой уверенностью мог бы утверждать, что оброненные ею цветы означали, что возлюбленная его узнала? Трудно сказать, благодаря каким приметам, по каким скрытым признакам, взглядам, жестам или инстинктивным знакам любви установилось взаимопонимание между Эдит и ее возлюбленным. Достаточно сказать, что такое чувство зародилось между двумя людьми, которые никогда не обменялись ни единым словом. И это объясняет ту внутреннюю близость между влюбленными в тот момент, когда неожиданное появление Эдит в часовне произвело столь сильное впечатление на рыцаря.